Глава 27. Возвращение. Саули воздела руки над головой, и огненная волна замерла. Все звуки вокруг стихли, хотя нечисть все так же корчилась, погибая в жидком пламени. Я скрипнула зубами и невольно подалась вперед. Хотя чем я могла помочь богине? Но ее тонкий силуэт в окружении облака золотых волос смотрелся слишком слабым по сравнению с могучей стихией, разбуженной моей кровью и силой огненосцев. Огненная волна не была слепа. Лаума она огибала, неохотно, то и дело облизывая их серую кожу, но не испепеляя, как испуганных беспокойников. И сейчас эта огромная волна слушала то, что пела ей Дева Зари. Я покачнулась, чувствуя, что еще немного, и от меня не останется даже горячей золы. Кожу начало жечь там, где ее касались Дейвосы. Губы пересохли, тяжелая мокрая одежда тянула к земле. Хоть земли толком больше не было. Только грязь и пепел, забивающий рот и нос, пахло смертью. Краем глаза я видела, как Сови переглянулся с Марием. Их лица стремительно бледнели, и Дейвосы выглядели так, словно провели в чаще не одну сотню зим. «Сауля», — выдохнула я, вложив в ее имя просьбу и отчаяние. Богиня не оглянулась. Она выкрикнула что-то, и ее речь ударила по слуху, как лопнувшая тетива. Огонь обрушился на деву. Я вскрикнула и тут же зажала рот ладонью. Пламя огибало ее так же, как и Нехалаум, и только золотистые волосы на кончиках обуглились и почернели. Стихия стремилась мимо богини, пробивая себе дорогу через корчащиеся в огне деревья. Жидкое пламя, успевшее расползтись почаще, собиралось обратно, рисуя широкую полосу алых и рыжих сполохов. Я не сразу поняла, что происходит и какой вид обретает эта сила. У реки Смородины, кажется, появилась младшая сестрица. Тихо проговорил Марий, и я поняла, почему не могу отвести завороженного взора от плавного течения. Это и правда была река. И стремилась она в сторону черницы, словно хотела соединиться с ее тьмой. Саули меж тем погладила алую волну и медленно пошла к нам. Чем ближе подходила богиня, тем более явно я видела жалость на ее лице. Я чуяла, что не все еще сказано, но когда богиня вдруг оказалась рядом и взяла мое лицо в прохладные ладони, все равно стало больно. Мир вокруг нас подернулся серой дымкой, а двое Дейвосов замерли соляными столбами. Этот разговор был не для их ушей. Дыхание богини пахло водяными лилиями, когда она прошептала: «Без стражи граница не выстоит. Я снова не вправе просить тебя. И снова прошу. Примешь ли ты этот долг? Будешь ли ты той, кто хранит мудрость Яви и Нави?» Шевельнулись мои губы беззвучно, но богиня услышала и приняла обещание. Она кивнула. «Да будет так. В благодарность я выполню одну твою просьбу. Не проси вернуть мертвых или привязать к себе живых. В остальном, что пожелаешь». Моя история подходила к концу. Но я все равно улыбнулась, когда заговорила. И Саули улыбнулась в ответ. «Да будет так. Спасибо». За ее спиной выжившие лаумы вдруг стали окутываться слепящим белым светом и исчезать. «Они возвращаются в явь», — предугадала Саули мой вопрос. «Теперь дорога открыта, и мне достает силы, чтобы провести их по ней». Саули молчала, и я чувствовала, что она пытается сказать мне что-то еще. Вдруг за ее спиной ударила молния, но не погасла, а осталась зримой. Словно сам мир раскололся, открывая проход в иные миры, туда, куда уходят в одной рубашке, пошитые пряхами из нити судьбы. Из разлома вышел высокий мужчина в блестящей, точно жидкое золото, кольчуге. Саули встретила его появление с высоко поднятой головой, но меня заградило, словно боялась, что пришелец может, не разобравшись, причинить мне вред. Я беззвучно шептала молитву из тех, что звучат в белоголовых храмах, носящих имя Верховного Бога. Количество божественного вокруг меня явно начало переходить границу, за которой я еще могла сохранить разум. «Ты снова желаешь решать все сама, упрямая женщина», — загрохотал Перкунас, прожигая супругу взглядом. Поприветствовать ее он не удосужился. «В кои-то веки я оказалась права, супруг мой», — звонко ответила она и отодвинулась. Перкунас увидел меня, и лицо его потемнело, сделавшись похожим на грозовую тучу. Я едва удержалась, чтобы не пригнуться. Так ощутим был его гнев. На мгновение показалось, что Бог сейчас взмахнет рукой, и от меня останется только мокрое место. Но Перкунас перевел взгляд на Саули и рявкнул так, что мои волосы встали дыбом от целого ряда маленьких молний, вонзившихся в землю между нами и Богом. «Ты хоть понимаешь, что без привязки твоя девчонка превратится в тень? Не успеешь ты и глазом моргнуть!» Согласилась она. «Ты здесь богиня, а не она. Это ты знаешь, как должно существовать бытие. Почему не объяснила? Почему защиту не поставила? И оберег не назначила?» Перкунас рычал и кидался молниями, впрочем, гаснущими в воздухе без какого-либо вреда. А Саули выглядела все более пристыженной и избегала встречаться со мной взглядом. Может, я чего-то не понимаю в божественной жизни. Вот только выглядела их склока совсем по-человечески. И о каком таком обереге вещает небесный кузнец? Вот теперь объясни ей сама, во что ее втравила. Но у нее есть из кого сделать якорь. Слабо попыталась защититься Саули. Перкунас поперхнулся и взмахнул рукой, отчего мы с богиней переместились в сторону на пару шагов, открывая неподвижных Совия и Мария. Бог внимательно осмотрел их обоих, недовольно скривился и поджал губы. «Повезло тебе», — буркнул он жене. «Но объясниться все равно придется». Саули неохотно повернулась ко мне. Мне даже показалось, что ее волосы потускнели. Уж не знак ли это, что богиня чего-то стыдится? Можно подумать, мне мало было всего, что в жизни приключилось, чтобы теперь еще и богиня допустила какую-то ошибку и, судя по гневу Перкунаса, смертельно опасную. «Супруг мой прав», — выдавила она. «Я так обрадовалась твоему согласию, что совсем забыла об условии. Ты можешь жить в двух мирах одновременно, только если сохранишь свою человеческую половину вместе с той, что станет принадлежать Нави. А для этого тебе нужно связать себя с тем, кто носит в себе огонь, настоящий, сильный огонь, на свет которого ты сможешь идти, если заблудишься в неявном». Я задумалась. «Это что же? Мне нужно связать себя с Дейвосом?» Лаума кивнула и закусила губу, сделавшись похожей на девчонку. «Их огонь горит ярче всего. Дейвос, связанный с тобой, будет ходить по земле столько же, сколько и ты. Когда-то давно мы с супругом создали Лаумы Дейвосов, чтобы они были едины. Лаумы хранили жизнь, Дейвосы защищали ее. Но внутренние распри и человеческая натура взяли верх. И о единстве забыли. Я задумалась о том самом выборе, на который без тени смущения, интересно, боги вообще знают это слово, указал Перкунос. В моем распоряжении действительно оказались сразу два огненосца. Вот только выбрать из них было невозможно. Саули и Перкунос отошли от меня и яростно зашептались о чем-то, пока я кусала губы и переводил растерянный взгляд с одного парня на другого. Да не хочу я. Не хочу так. Какие бы чувства они ни будили во мне, но против воли, не спросив мнения, не хочу. Но и без них я не смогу стать стражем, нарушу обещание и подведу всех. Перкунос грозно возрился на меня сверху вниз, когда я робко подошла чуть ближе. За его спиной гудел и рассыпал искры белый зигзаг молнии. Густая пшеничная борода закрывала половину лица бога, но глаза его не были равнодушными. Я глубоко вздохнула и прошептала имя. Бесконечно долгое мгновение небесный кузнец смотрел на меня, и под тяжестью его взгляда я чувствовала, как медленно погружаюсь в землю. Мне хотелось втянуть голову в плечи, пасть ниц и с мольбой просить забыть глупые слова, но я не из тех, кто отступает на последнем шаге, пройдя огромный путь. И взгляд Перкунаса изменился, потеплел и наполнился человечностью. Ощущение давящей тяжести ушло. Бог усмехнулся в светлую бороду, отчего вокруг его глаз собралась сетка мелких морщин. Готова поклясться, что еще секунду назад он выглядел куда моложе. Сейчас Перкунос скорее напомнил этакого почтенного отца семейства. Ну а я оказалась главной шкодницей. «Не побоишься своего решения?» — спросил, прогрохотал бог. Я только помотала головой. Другого выбора я сделать просто не могла. А этот устроил бы всех. Ну что ж. Перкунос обернулся и грозно глянул на жену. Вижу, что не ошиблась ты с выбором стража. Или стражницы, что вернее. Головастая девка и упрямая. То, что надо, чтобы не выпускать одних и не впускать других. Пусть так оно и будет. Отныне, и пока три царства не разрушатся, не оставив после себя даже пыльной памяти. Молния за спиной Перкунаса затрещала злее, начала шириться и расти. В ее сиянии скрылись сначала боги, а потом полоса белого света дошла до меня. Я ослепла, оглохла и совершенно потеряла представление, где нахожусь, и главное, сколько времени я в этом месте провела. Но когда я снова открыла глаза, надо мной был знакомый потолок с подвешенными пучками сушеных трав. С трудом встав с пола, я на негнущихся ногах доковыляла до окна и хмыкнула довольно, увидев за окном серые деревья с ветками-клювами. Я вышла на крыльцо с любимой чашкой, расписанной мухоморами. Отпила травяного настоя, пахнущего летним лугом. Закусила сахарным сухариком. Не спеша принялась жевать лакомство, прихлебывая чаёк и скользя взглядом по молчаливым серым стволам с наростами кап. Они больше не казались мне пугающими или опасными. Где-то там, в глубине рощи, текла огненная река, стремясь к чернице. Но на полпути, всегда неуловимо для глаза, пламя сменялось чистейшей водой, к такой прозрачный, что только по ряби на поверхности можно было понять, что русло не пустое. Водица та была мертвой. Ничего в ней не водилось. Ни одной даже захудалой рыбешки было не сыскать. И берега у этой реки были черные, будто выжженные. В обе стороны все было видать. Не спрятаться, не укрыться. Водой из этой реки можно было лечить навьих тварей. Те, что позлобней, сами выползали на берег испить целебной влаги, а иные, которые и в яви не стремятся человека порвать, приходили за помощью ко мне. Оказалось, что сила Лаум не только людей может исцелять, но и навий. Не тех древних, живущих одной только ненавистью вроде пущевиков, а тех, что привыкли бок о бок с людьми жить, как русалки и лешие. От деревьев отделился темный силуэт и стал приближаться широкими скачками. Его черты все время немного изменялись, и когда существо попало в полосу света, холодный белый луч высветил спутанный клубок шевелящихся корней, составляющих его тело. В сплетении, образующем морду, тускло блеснули зеленые огоньки глаз. Каждый шаг существа сопровождался потрескиванием, похожим на то, как трутся друг о друга змеиные чешуйки. Я улыбнулась и тихо свистнула, подзывая лесного гостя. Он потрусил быстрее, перешел на тяжелый неуклюжий бег и одним прыжком преодолел последние шаги, прыгнув прямо на меня. Я едва успела отставить кружку и подхватить пушистую тушку с радостным мявом, упавшую мне в руки. Одуванчик громко мурлыкал, рассказывая, как хорошо он сегодня поохотился. А я благосклонно кивала и в нужных местах хмурилась, подумывая, не запретить ли питомцу шляться где ни попадя. Потом вспоминала, как он выглядит на самом деле, успокаивалась и слушала дальше. Из двери за моей спиной, которую я не удосужилась закрыть, донесся перезвон ветряных колокольчиков. Здесь прятаться мне было не от кого. Даже безымянные твари с черепом вместо лица старались обходить мою избушку стороной, предпочитая не трогать ту, на ком лежала печать сразу двух светлых богов. Я со вздохом ссадила кота на ступеньки. Пора мне, дружище. Очередной добрый молодец рвется внафь за чьей-то душой. Ох, и устроили же проходной двор. Пора как-нибудь понадежнее их отваживать. Посылать туда, не знаю куда, затем не знаю чем, например. Как думаешь, долго проходит? Одуванчик взвыл совсем не по-кошачьи и кровожадно, явственно показывая, что он бы этих молодцев. Но мое настроение сегодня было более миролюбивым, так что я лишь набросила излюбленную личину и вошла в дом. Пока я проходила его насквозь, до двери в противоположной стене, облик избушки стремительно менялся. Утренняя каша в котелке потемнела и покрылась плесенью. Печь пошла трещинами и наполовину обрушилась. Повсюду провисли бороды паутины, а книги и свитки с полок исчезли. Распахнув повисшую на одном гвозде створку, я вышла уже костеногой старухой, подозрительно водящей из стороны в сторону огромным носом, загнутым к низу. Нос был моей особой гордостью. Саули, помнится, от души посмеялась, когда я ей показалась в первый раз. Но увидев, кто явился к моему порогу, я хихикнула и сбросила личину, прежде чем гость попросил меня об этом. «Заходи», — махнула я Совию, разворачиваясь. «Пирожка отпусти погулять. Он тут уже лучше нас с тобой, Лес, знает. А если что, листины приглядят. Дэйвос пошел за мной, пригнувшись, чтобы не стукнуться лбом о притолоку. Едва за нами закрылась дверь, а дом обрел свой привычный вид, как он притянул меня к себе и ласково пробежался мозолистыми пальцами по шее, пробудив сладкую дрожь во всем теле. От него пахло пылью, дождем и конским потом. И еще костром. Волосы, когда-то короткие, со дня нашей последней встречи, отросли куда как сильно и теперь падали на глаза мужчине, заставляя его то и дело ерошить гриву, знакомым до щемления в сердце жестом. Усталое лицо заросло колючей щетиной. Я прижалась спиной к его широкой груди и прикрыла глаза, глубоко дыша и наслаждаясь теплом своего лиса. «Я скучал, ведьмочка», — шепнул он мне на ухо. Не открывая глаз, я улыбнулась. «Признаться, что я тоже? Или помучить немного? Ладно уж, ни к чему заставлять себя страдать». Я развернулась к Совию и закинула руки ему на плечи, заставляя наклониться ко мне. Одуванчик все понял, подцепил лапой дверь и был таков. Только темная, растущая на бегу тень мелькнула за окном и пропала. И я соскучилась, ведьмак. «Останешься?» Сумел сбежать от занудства болотника на пару дней. Впрочем, узнав, куда я собрался, он особо не противился. Только попросил узнать у тебя пару вещей. «Мари верен себе», — усмехнулась я в теплые губы любимого. «Как всегда, охоч до запретных знаний. Что ж сам не явился, тебя послал?» «Знал, что ты обрадуешься». Самодовольно усмехнулся лис, оглаживая мою спину. Что ж, новый глава школы Дэйва не прогадал. Я и правда обрадовалась. Так, как только может радоваться тот, чья половина сердца разъезжает по трактам и борется с разгулявшейся нечистью, лишь изредка заглядывая в гости. И в такие моменты о делах думать совсем не хочется. Поэтому я потянула Совия в сторону, накрытой лоскутным покрывалом кровати, шепнув «все потом». Он и не противился. Луч солнца, с любопытством забравшийся в окно, протанцевал по серебряным обручьям. Лунный камень, когда-то висевший на кожаном шнурке возле кинжала Бура из Приречья, теперь красовался в окружении искусно отчеканенных лисиц и языков пламени, плотно охвативших руку Совия. А его берил обнимали ветки черемухи и трогали мягкими лапками кошки, живущие на моем собственном запястье. Камни слились с серебром, став единым целым, и не мудрено, ведь брачный обряд проводила не жрица Девы Зари, а она сама. Стоя посреди разоренного убежища, залитая огнем и кровью, я все же назвала Перкунасу имя. Его собственное. Я почти уверена была, что небесный кузнец испепелит меня на месте за то, что дерзнула попроситься встать наравне с богами. Но для меня только такой выбор был единственно правильным и возможным. Перкунас, создатель огненосцев и носитель самого яркого небесного огня. Он бог и проживет столько, сколько будут его помнить люди, а значит, связь со стражем никак не повлияет на его бессмертие. Не совратит, не усилит, может, и вовсе не потревожит. Даже странно было, что боги сами не предложили подобное решение. Но, видно, такую уж пряжу мне наплели пряхи, что без подсказок должна была догадаться. Мне же легче было пеплом рассыпаться, чем выбирать из двух Дэйвосов кого-то. С одним быть связанной вечность, да быстрее я сама в огненную реку кинусь, Второй же никогда не принял бы такой правды и сам себя извел сомнениями и невозможностью по своему разумению поступить. Совершать с ним подобное все равно, что делать рабом навеки вечное. Нет, такой судьбы я рыжему лису не хотела. Потому и рискнула всем. Не было ни обрядов, ни жертвоприношений или иной жути. Перкунес просто тронул мой лоб, и метка на спине нагрелась и заныла. А потом все кончилось. Мои чувства можно было описать так. Я знала, что где-то есть огромный костер, около которого я всегда могу погреться и зачерпнуть немного его тепла, когда студено не только телу, но и душе. Вот и все. Более никак присутствие Бога не ощущалось. По уговору я теперь должна была жить на границе между мирами Нави и Яви и беречь ее от тех, кто пожелает нарушить древнее равновесие. Саули выполнила мое пожелание, и теперь посреди чащи приветливо зеленела крыша моей избушки в мире людей, сожженной Дарганом громобоем. Сови явился на порог спустя месяц после того, как я заступила на свою вечную стражу. Долго молчал, опустив глаза. Мы сидели рядышком на лавке и пили травяной чай. Смотреть на него было больно и радостно в то же время. Мари сдержал обещание и вернул его в школу. Искра Совия с каждым днем разгоралась все ярче. И я довольно щурилась, разглядывая его багровое пламя с вкраплениями синих лент. Я думала, что лис приехал попрощаться, но слова, которые он все же решился сказать, повергли меня в изумление. Он тряхнул рыжей гривой и убийственно спокойным тоном заявил, что выбери я Мария, и он свернул бы его холеную шею собственными руками. Я подделала, что собственнические чувства не то, чем стоит гордиться. А он поднял голову и долго смотрел на меня ореховыми глазами, в глубине которых с недавних пор светилась багровая искра огненосца. Впрочем, не настолько долго, чтобы я не успела до утра получить доказательства его горячего нрава. То, что Сови смог приходить ко мне, оказалось еще одним подарком. На сей раз от Перкунеса. Бог явился мне только один раз с момента, когда я так нагло изъявила желание привязать свою жизнь к его. Буркнул раздраженно, что уже устал выслушивать одну и ту же просьбу, которую Сови озвучивал в каждом встречном храме. И в конце концов вместе вечность коротать веселее. Перкуна спрятала усмешку в пшеничную бороду, сурово сдвинув брови. А я не знала, как его благодарить. Бог исчез во вспышке молнии, махнув рукой, мол, только не надо по храмам шляться. А из зигзага выжженной травы ко мне шагнул лис. Сови уснул, и я, поцеловав его в висок, неслышно оделась и вышла в ту дверь, что вела в мир Яви. Погладила пирожка, нежно фыркнувшего в мои волосы, по мягкому храпу, и спросила, не против ли старый друг немножко прогуляться. Друг был только за. Он легко донес меня до берега Черницы и тут же опустил морду в реку, принявшись наслаждением пить. Я соскользнула с его спины и постояла пару мгновений неподвижно, наслаждаясь прикосновением мягкого серого песка к босым ногам. Подняла лицо, дыша поднимающимся ветром с запахом яблок и палой листвы. Близился осень. И скоро я смогу поднять мост и выйти в Явь. Загляну к Марьяне, разопью кружку-другую медовухи с буром, проведаю Николу и его сестричек. Как рассказывала Сови, приреченцы крепко переругались, когда Дарган покинул весь. Тех, кто меня хаял, выставили в зашей. а мне передавали пожелание вернуться, вызвавшее грустное томление в груди. Вернуться я не могла, но могла хоть изредка навещать старых знакомцев, и то уже было хорошо. Мари настойчиво зазывал меня в школу Дэйва помочь с обучением Лаум, но я пока еще не умела отходить так далеко от чащи. То, что Саули сделала с Лаумами, наполняло меня ужасом и пониманием одновременно. Она исполнила их мечту. Вернула водениц в мир, вот только их память стерлась, как чернила под дождем. Но я знала. Дева заключила сделку с богом Нави Вельносом. Живая сила и сила мертвая вместе позволили забрать лишь горечь воспоминаний о времени, проведенном в чаще. Слишком много. И все же меньше, чем достало бы, чтобы от Лаум остались только бездушные оболочки. Их суть, их души, то, кем они были, осталось. И я была этому несказанно рада. Богиня погрузила своих подопечных в целебный сон, создав для них в вековечном лесу тайное место, где никакая опасность им не грозила. Она окружила то место собственной защитой, преодолеть которую не смог бы даже самый сильный Дэйвос. А ввести водениц обратно в мир людской поручила Марию. Надо ли говорить, что болотник, вернувшийся с такой вестью, быстро возвысился среди других огненосцев. Теперь он верховодил над колдунами и денно и ношно пропадал в подземельях, составляя зелья и новые заклятия, чтобы как можно быстрее лаумы научились жить заново. Я сбросила с себя простое темно-зеленое платье со снежной вышивкой по подолу. Тихо звякнули сыпавшиеся на привычное место обереги, уже ненужные, но напоминающие о том, что человеческого во мне пока еще столько же, сколько Навьева. Поправила четырехгранный кинжал на запястье, пробежалась пальцами по серебряным веткам черемухи и медленно пошла в черницу. В мире людей сейчас был листопад, месяц, с которого началась моя дорога, приведшая в избушку между мирами. Я вошла в студеную воду и легла на спину, позволяя реке убаюкивать меня, расплетая белые косы. Руки русалок, беззвучно поднявшихся из глубины, вплели в мои волосы душистые лилии. Девушки в венках и льняных рубахах приветливо улыбнулись и ушли обратно в непроглядную тьму. Я смотрела в небеса, полные звездного серебра, и гладила руками их отражение на воде. Когда-то я сказала молодому лешему, что храню иной лес. Лес человеческих жизней. Что ж, теперь я берегу все жизни. И людские, и Нави. Невозможно угадать, что ждет тебя в конце пути. Не шагнешь на него. Так никогда и не узнаешь. Так чего же ты ждешь?